Глава 14. «Тебе не кажется, что она страшная?» — спрашиваю Вику. Озадаченно рассматриваем выставочную орхидею Дракула Радиэла, размещенную в стороне от других орхидей. Для этой была создана тень, ведь она не переносит света. Приближаю к ней лицо и делаю глубокий вдох. Ничего. А как же тот знаменитый аромат Тома Форда? Примечание автора — Том Форд Блэк Орхид. «Да», — кривит губы подруга, — «похоже на обезьяну». Мы пришли сюда, потому что она планирует купить подарок для своей будущей свекрови. Так мы называем мать Юры между собой. Он об этом не знает. У нее скоро день рождения, и Вика решила порадовать ее этой экзотической орхидеей, потому что та по ним вроде как с ума сходит. Вика задумчиво делает пару фотографий, и мы покидаем павильон. Сегодня суббота, и я решила ненадолго выбраться из своего Гарлема. Мы планировали зайти в какое-нибудь кафе и перекусить, а потом я вернусь домой. За прошедшую неделю я ужасно устала. Сидеть и спать на воображаемых иголках очень утомительно. От Антона со среды никаких вестей. И единственное, чем я занята, когда остаюсь наедине с собой, это решаю, писать ему или нет. Я все еще не поделилась с подругой своей неоднозначной ситуации, но клянусь, мне просто тяжко об этом говорить. У нее прекрасный парень, они любят друг друга и наверняка поженятся. А я... Я связалась с настоящим плохишом, и ничего хорошего из этого, скорее всего, не выйдет. Почему я такая непутевая? Какое-то родовое проклятие. Мы нашли отличное место и вкусно поели. Я, как всегда, наслаждалась обществом своей подруги. За обсуждением сериалов и поездки на новогодние каникулы время пролетело незаметно. Вернуться домой решаю на электричке. На улице стемнело и моросит дождь. Тоскливо, а мне вдвойне. Чувствую себя спущенным воздушным шариком. Мне ничего не хочется. Дома ждет всегда голодный полкан. Я кормлю его строго по граммам, чтобы не спровоцировать набор веса и, как следствие, какую-нибудь наследственную болезнь. От этого он словно голодный акул, вечно ищет, чтобы сожрать. Сырые макароны, хлеб. Кости от курицы он просто глотает, поэтому, когда я добегаю, отнимать уже нечего. Однажды он сожрал попку от колбасы вместе с железякой. Тогда мне пришлось взять день за свой счет, чтобы ухаживать за ним, пока она не вышла. Он использует все: мои ошибки, ловкость лап, расстояние и хитрость. Я научилась оставлять всю грязную посуду в духовке, если не успела ее помыть. Но я не сомневаюсь, он решит и эту задачу. Плетусь на кухню и ставлю чайник. Никогда. Никогда я не считала минуты субботнего дня. А теперь я хочу, чтобы время бежало. Бежало к тому моменту, когда бес соизволит со мной связаться. Все его поведение говорило о том, что он неравнодушен ко мне. Тогда какого Почему он молчит? Что за невозможный человек? Вспоминаю ощущения от его поцелуев, и по телу бегут мурашки. Он мужчина во всех своих проявлениях. Это чувствуется в его жестах, улыбках, в его голосе. Ход его мыслей мне пока трудно понять. Но я не думаю, что найду там розовых пони. В раздражении пинаю валяющийся на полу пустой пакет. В этот момент меня накрывает злость. В самом деле, что это со мной? Почему я должна мариноваться, как осенний помидор? Иду к шкафу и отшвыриваю дверцу в сторону с такой силой, что она ударяется о стену. При исполненной решимости достаю со дна бельевого ящика провокационный кружевной комплект белья, который ни разу в жизни не надевала. Облачаюсь в него и устраиваю целую долбанную фотосессию, не забывая включить в композицию волосы. Выбрав самую удачную, на мой взгляд, фотографию, отправляю ее Антону с припиской «Как дела?». Если он только посмеет ответить мне не так, как я рассчитываю, клянусь, я ему никогда не прощу. В ожидании ответа я словно в аду, и меня поджаривают черти. Может быть, он вообще не ответит. Может быть, он в поезде, или у него нет сети, или он спит. А может... Телефон извещает о сообщении. Меня обдают жаром и холодом, хватаю его и проваливаюсь в послание. Антошка. Еще. В меня возвращается жизнь. Хочу бежать кросс или плыть заплыв. Хочу танцевать или гулять под дождем. Господи, что будет, если на следующее мое сообщение он ответит целым предложением? Я просто выпорхну в окно? Снимаю лифчик и повторяю фото, прикрыв грудь волосами. Отправляю фотку с припиской. Я спросила, как дела. Падаю на кровать, раскинув руки и жду ответа. Его ответ затягивается. Не позволяю панике отравить мою кровь. Телефон снова вибрирует. Подпрыгиваю и читаю. Антошка. А сама как думаешь? К сообщению прилагается фотка, на которой видна нижняя часть его тела. Он сидит на стуле, широко расставив ноги. А под спортивными штанами отчетливо угадывается эрекция. Ох, это для меня? Признаться, этот ответ превзошел все мои ожидания. Думаю, тебе не помешала бы моя помощь. Пишу, добавляя к этой догадке свою фотографию, на которой прикрываю рукой грудь, скучив ее по максимуму. Позволяю ему самостоятельно догадаться о том, как он мог бы использовать скраденное пространство между ними. Кожа зудит от обилия картинок в голове. Неожиданно вспоминаю, как выглядит Антон во время оргазма. Он сжимает челюсти и запрокидывает голову. Шея напряжена. Это невероятно личный момент. То, о чем знаю только я. Вполне возможно, об этом знает половина города, но я надеюсь, что нет. Мне хочется верить в то, что он разборчив в связях, иначе мне было бы неприятно. Образ, сложившийся в голове, противоречит понятию «бездумный трахальщик». Мои психоаналитические размышления прерывает телефонный дзынь. Антошка. Ты меня уделала. Поздравляю. Внезапно вся спесь сходит с меня. Я в самом деле очень хочу его увидеть. Мне не хочется больше игр. Я. Когда мы увидимся? Антошка. В пятницу. Это кошмар. До пятницы еще целых 5 дней. Я. Ты где? Антошка. Во Владике. Моя челюсть падает. Так далеко. Он на другом конце континента. Это ужасно. Я. Мы тебя ждем. Имею в виду себя и свое сердце. Но он, скорее всего, решит, что я имела в виду себя и свои сиськи. В любом случае, мне остается лишь догадываться, ведь в ответ я получаю тишину.